Банька была из липового леса, легкая. Петру Алексеевичу не хотелось отсюда уходить, хотя вот уже 2 часа в столовой генерал-губернатора томились гости в ожидании царского выхода из стола. Нартов открыл медную дверцу в печи, отскочив в сторону, плеснул ковш квасу глубоко на каленые камни. Вылетел сильный мягкий дух, жаром ударило по телу, запахло хлебом. Петр Алексеевич крякнул, помывая себе на грудь листьями березового веника. Минхерц. А вот Гаврила Бровкин рассказывает. В Париже, например, парится, да еще квасом ничего этого не понимают. И народ мелкий. Там другое понимают. Чего нам не мешает понять, сказал Петр Алексеевич. Купцы наши чистые варвары. Сколько я бился с ними в Архангельске. Первым делом ему нужно гнилой товар продать. 3 года будет врать, божиться, плакать, подсовывать гнилье, покуда и свежее у него не сгниет. Рыбы в Северной Двине столько, весло в воду сунь, и весло стоит. Такие там косяки сельди. А мимо амбаров пройти нельзя. Вонища! Поговорил я с ними в бурмистерской палате. Сначала лаской, ну, а потом пришлось рассердиться. Александр Данилович сокрушенно вздохнул. Это есть у нас, Минхерц, темнота же. Им, купчишкам, дьяволам, дай воли. В конфузию все государство приведут. Нартов, подай пива холодного. Петр Алексеевич, спустив длинные ноги, сел на полке, нагнул голову, с кудрявых темных волос его лил пот. Хорошо, сказал он. Очень хорошо. Так-то, комрад любезный. Без Петербурга нам, как телу без души.